Глава 13. «Тебе не кажется, что здесь начался настоящий сумасшедший дом?» — спросила Джилл, когда они поднялись в комнату. «Никто не захотел сидеть за общим столом и нормально завтракать. Каждый похватал со стола, что попадалось, и уходил к себе. У меня полное ощущение, что все просто не могут уже видеть друг друга». «Похоже», — согласился Дронго. «Дело в том, что все мы понимаем. Оба убийства совершены кем-то из нас. Поэтому люди нервничают, прячут глаза, подозревают друг друга». «Но все могло быть иначе, если бы эти преступления произошли в другом доме, в другой семье», — предположила Джилл. «Слишком много здесь противоречий, предпосылок для конфликтов и драм». «Ты права», — согласился Дронго. «Фон преступлений — внутренние проблемы в семье. Эльбрус Алхасов был слишком занят своей карьерой, своими успехами и своими женщинами. Он не сумел даже скрывать свои похождения от семьи. В результате жена его ненавидела, и дети не очень уважали. Затем он грубо вмешался в жизнь своей дочери, искалечив ее судьбу. Почти насильно выдал замуж. Сын отбился от рук, пытаясь быть похожим на своего кузена, который просто неуправляемый хам и эгоист. Плюс младший брат, который ненавидит старшего за его поступок в детстве. Думаю, нужно добавить и Роберта с Лианой. Салхаб рассказал мужу Лианы об особых отношениях его жены с Эльбрусом, что не прибавило симпатии Роберту. Лиана согласилась на время вывести племянника Алхасова, но твердо решила разорвать все отношения. Вот такая невеселая картина. В результате все не очень любят человека, которому по большому счету обязаны многим». «Получается, что лучше всех к нему относимся только мы?» Невесело улыбнулась Джилл. «Мы ему ничем не обязаны и можем относиться достаточно нейтрально. А вот все остальные... Он ведь старался дать своим детям все. Заботился о своем младшем брате, пытаясь загладить свою детскую вину. Даже Лиане он попытался каким-то образом помочь. Сделал ее мужа вице-президентом банка, с которым сотрудничал. Но люди часто не испытывают благодарность к тем, кто им помогает. Вместо благодарности часто получают ненависть. Наверное, быть благодарным – это удел очень благородных людей. Есть такое грубое выражение – научи кого-то летать, и он будет гадить тебе на голову. Мне оно всегда не нравилось своей категоричностью, ведь если ты учишь летать, то значит сам умеешь летать. А если твои ученики испражняются тебе на голову, значит ты учил их ползать. И сам ползаешь». «Это спорный вопрос. Он обязан был уделять воспитанию детей больше времени», — не согласилась Джилл. «В этой стране мужчины не занимаются воспитанием детей. Эта обязанность лежит на плечах их матерей. Поэтому подобные сбои случаются». «Это его оправдывает? Своими похождениями он довел почти до сумасшествия жену, испортил жизнь своим детям. Сын — невоспитанный и неуправляемый хам, а дочь просто превратилась в законченную стерву, помыкающую своим мужем и оскорбляющую отца». «И среди всех этих людей есть некая загадка», — пробормотал Дронго. «И мне нужно понять мотивы двух преступлений. Своеобразный урок криминалистики». «И ты полагаешь, что на этом все закончится?» «Не уверен. Мне почему-то кажется, что все только начинается. Словно два предыдущие убийства были некой прелюдией к главному преступлению, которое может здесь произойти. Во всяком случае, у меня такое ощущение». «Может, тебе следует предупредить Алхасова о своих ощущениях?» «Что ему сказать? Он и так сходит с ума. Понимает, что потенциальный убийца может быть среди близких ему людей». «Ты будешь спокойно сидеть и ждать следующего убийства?» «Не буду. При одном условии. Чтобы ты осталась здесь и не выходила ни под каким предлогом. Договорились?» «Ты думаешь, что я получаю большое удовольствие от созерцания этих людей? Я с радостью останусь здесь и не выйду, даже если буду умирать от голода». «Но до этого, я думаю, не дойдет. У них хорошая кухарка». Оба улыбнулись друг другу. Он вышел из комнаты, прошел в другое крыло здания, постучал в кабинет. Услышал, как Алхасов разрешил войти. В кабинете сидел следователь, который заполнял бумаги. Алхасов взглянул на гостя. «Кто бы мог подумать?» пробормотал он. «Все так непонятно». «Мы закончили». Следователь был относительно молодым человеком, лет 35. Он поднялся, собрал бумаги и с любопытством взглянул на Дронго. «Вы тот самый эксперт?» — уточнил следователь. «Наверное, тот самый». «Говорят, что вы почти волшебник», — сказал следователь, не скрывая своего уважения. «Я могу узнать, что вы думаете по поводу этих двух убийств? Они как-то связаны друг с другом?» «Безусловно. Разве вы так не считаете?» «Но как тогда кто-то сумел выйти вчера вечером из дома и убить женщину, а потом так же незаметно вернуться?» «Вы в этом сомневаетесь?» «У меня такая профессия – сомневаться. Наш прокурор и начальник полиции сказали, что вы можете помочь в расследовании этого дела. Просто пока не хотел вас беспокоить». «Надеюсь, что смогу вам помочь», – кивнул Дронго. «Мы будем в соседнем доме, и я допрошу вас как свидетеля», – сказал следователь. «Сейчас наши сотрудники отвезут тело в морг, а ружье на баллистическую экспертизу в столицу. Я попросил сделать экспертизу как можно быстрее. Первыми я решил пригласить наших гостей из Грузии». «Самые удобные люди для допроса», – не скрывая иронии, заметил Дронго. Следователь сделал вид, что не услышал, и вышел из комнаты. Дронго уселся в кресло. «О чем говорили?» – уточнил он у Алхасова. «Рассказал, как мы с вами обнаружили пропажу ружья и нашли в моем телефоне исходящий вызов Рагибу. Я только не понимаю, почему использовали именно мой телефон?» «Это как раз понятно. Убийце, очевидно, было нужно, чтобы Рагиб подчинился беспрекословно, чтобы немедленно пришел к пруду. А чье распоряжение, как не ваше, Рагиб выполнит, не задумываясь?» «Но зачем? Зачем убивать моего помощника?» «Не знаю. Пока не знаю. Хочу уточнить у вас один момент. Я разговаривал с Рагибом, и он рассказал мне, что вы взяли его на работу вместо умершего помощника». «Да, все правильно. Тот умер совсем молодым, ему не было и 50. «Кажется, онкология?» «Верно. А почему вы спрашиваете?» «И вы помогали ему с лечением?» «Было дело. Я оплачивал его лечение. Химиотерапию, все анализы. И, конечно, операцию. Мы верили, что он выкарабкается. Но не получилось. Врачи говорили, что шансы были 50 на 50. Не повезло». «У него осталась семья?» «Да», – помрачнел Алхасов. «Я знаю». «И вы перестали им помогать?» «Кто это вам сказал? Рагиб? Вот неблагодарная сволочь. Я ему тоже столько помогал». «Это правда или нет?» «Тогда послушайте, как на самом деле это было. Когда заболел мой бывший помощник, я сделал все, чтобы его спасти. Все оплачивал, нашел самых лучших врачей, положил в частную больницу, все расходы взял на себя. По-моему, около 80 тысяч долларов, или чуть больше. Но не сумел его спасти. Его жена получает хорошую пенсию по случаю потери мужа. Что еще я мог сделать? Взять их на свое содержание?» «Вы хотя бы раз им позвонили?» «Не нужно. Я не умею быть сентиментальным и считаю, что вместо слов соболезнования лучше помочь деньгами. Повторяю, я сделал достаточно для их семьи. Его жена меня очень благодарила. Я не понимаю, зачем вы спрашиваете?» «Чтобы уточнить важные моменты для себя». «Уточнили?» «Да». «Может, тогда скажете, к чему ваши вопросы?» «Пока я только собираю информацию». Алхасов покачал головой и неожиданно спросил. «Кто это мог быть? Вы ведь уже наверняка знаете. Вы ведь умеете все точно просчитать. Можете мне сказать?» «Я пока пытаюсь понять». «Это был Керим? Он всегда недолюбливал Рагиба. Но зачем убивать Лиду? Я воспитывал неуправляемого сына. Вы действительно встретили его у калитки?» «Я видел, как он входил, закрывая ее». «Может, действительно был он. Ему всегда не хватало денег. Как вы считаете? Или это был Роберт? У него наверняка есть основания меня не любить. Лиана объявила мне, что больше сюда не приедет. Наверное, Роберт что-то понял или узнал. Хотя после того, как она вышла замуж, у нас с ней ничего не было. Но у него могли быть основания меня ненавидеть». «Боюсь, что ему рассказали о ваших прежних отношениях». «Думаете, это сделал Рагиб?» «Нет». «Тогда почему его убили? Все-таки это сделал Роберт». «Я же сказал, что пока ни в чем не уверен». «Может, Лиана? Она сразу согласилась убрать Эркина. Правда, она его терпеть не могла. Он вообще вызывал неприятие у всех, кто с ним знакомился. Словно вобрал в себя самые худшие черты нашей семьи. На него жаловались все сотрудники моей компании, в том числе и Эльнур. Он ведь тоже вице-президент компании, как и Эркин. Просто я считал, что Эркин – моя родная кровь, сын моего брата, и я могу доверить ему компанию. Но со временем начал понимать, насколько пагубным оказалось держать племянника в компании. Если бы я демонстративно выгнал его накануне переговора с итальянцами, то это вызвало бы скандал. Иностранцы не любят непредсказуемое поведение собственников компании. Я решился на такой необычный шаг, чтобы убрать его под благовидным предлогом, хотя бы на несколько дней. Понимаете, Эркин относился к ней как к девице, как это сейчас говорят, как к девице с низкой социальной ответственностью. Для него не было разницы между Лианой и девушкой по вызову, которым он платил. И он не просто предложил ей вступить в отношения, а предложил деньги. Она его ненавидит. И она поняла мои мотивы, согласившись, что его нужно постепенно убирать из компании. Но предупредила меня, что на наших отношениях скоро будет поставлен крест. Может, это она решилась на убийство Лиды и Рагиба, потому что им стало что-то известно про наши связи? У вас появляются даже такие мысли? Она умеет стрелять, и у нее достаточно сильные руки. Лиана знала прекрасно, что в этом доме ее все не любят, что Лида вечно сует свой нос в ее личную жизнь, в ее тайны. И это закончилось убийством моей домработницы. А потом она застрелила Рагиба из вашего ружья? Она была последняя, кто вчера входил ко мне в кабинет, помните? Да, помню. Но утром рядом с вашим кабинетом крутилась ваша дочь. Спасибо, что не вспомнили об этом при прокуроре и Фазиле. Просто не хотел подставлять ее. С ее взбалмошным и неуправляемым характером она наломала бы дров в качестве подозреваемой. «Да», — усмехнулся Эльбрус, — «это правда». «Поэтому я и не стал об этом говорить вслух. Но согласитесь, что ваша дочь тоже идеальный подозреваемый. Она не любит людей, не уважает своего отца, презирает своего мужа. Простите, что я так говорю, но это правда. Она ненавидит своего брата, дядю, ненавидит Лиану и Роберта. Наверняка не считала за людей Лиду и Рагиба. Или я не прав?» «Она не могла убить человека», — упрямо произнес Алхасов. «Чтобы задушить Лиду, нужны крепкие руки, а ваша дочь занималась теннисом. Стрелять она тоже умеет. Сегодня утром я видел ее у вашего кабинета. Сопоставьте все факты и получите вывод». «Она? Она? Вы считаете, что моя дочь способна на такое?» «Пока это только предположение». «Вы меня пугаете, господин эксперт». «Чтобы вас успокоить, могу сказать, что утром я также видел в коридоре вашего брата». «Вы хотите перечислить всю мою семью?» «Нет, просто сообщаю, как было на самом деле». «Его нужно срочно везти в Европу», — нахмурился Эльбрус. «В последнее время он все время жалуется на головные боли, и почти ежедневно случаются приступы. Даже не знаю, что с ним происходит. Нужно еще раз показать его врачам». Дронго взглянул на оружейный шкаф. На этот раз он был заперт на висячий замок. «Мы с Фазилем решили, что будет правильно запереть его. И ключ я отдал ему. Так будет спокойнее», — пояснил Алхасов. «Ему или вам?» «Обоим», — сдержанно ответил Эльбрус. Дронго поднялся из кресла и вышел в коридор. Затем спустился вниз по лестнице. Шукуфа работала на кухне. Керим сидел за столом. Перед ним стояла бутылка вина, которую ему вчера подарил Дронго. «Садитесь», — предложил Керим. «Отмечаю свой юбилей. Хотите попробовать?» «По-моему, еще рано для вина». «Ничего страшного. Все равно сегодня ничего не будет. Повар не приедет, а нашими гостями теперь надолго станут полицейские и следователи. Придется напиться. Потом отмечу свой день рождения в столице». Он налил себе вина и, достав второй бокал, налил и гостю. Дронго попробовал вино. Оно было превосходным. «После того, как вы его открыли, нужно было немного подождать, чтобы вино подышало», — сказал Дронго. Шукуфа принесла в гостиную сыр, зелень, помидоры, огурцы. Когда она вышла, в дверях появился Эльнур. Он был в спортивном синем костюме. «Садись с нами», — предложил Керим. «Все-таки ты мой родственник». Эльнур сел, попробовал вино и одобрительно кивнул. Вскоре появилась Эсмира. «Пьете с утра?» – насмешливо спросила она. «Нашли время. И ты тоже с ними?» – укорила она мужа. «Нечем заняться?» Ильнур виновато кивнул, допил вино и поднялся. «Лучше позвать грузин», – насмешливо произнес Керим. «Они тоже наши родственники. Ну, во всяком случае, Лиана. Как ты считаешь?» – спросил он у сестры. «Идиот», – ответила она, не смущаясь присутствием Дронга. «Но сегодня как раз такой день, когда ты можешь шутить без последствий для себя». «Их вызвали на допрос», — сказал Ильнур. «Они сейчас беседуют со следователем». «Им нужно многое рассказать», — нахмурившись, произнесла Эсмира. «И они самые удобные персоны для подозрения. Ни следователь, ни начальник полиции, прокурор не посмеют даже подумать на кого-то из членов семьи Алхасова. А иностранцы — то, что нужно». «Тем более, что у Роберта реально есть веские причины». «Ты все еще не можешь успокоиться», — хмыкнул Керим. «Ты всегда была самой злобной и самой избалованной среди нас». «Заткнись», — разозлилась Эсмира. «Только послушайте, кто об этом говорит? Ты будто бы не избалованный. Бегаешь в село к вдове, которая на 10 лет тебя старше. Совсем совесть потерял». «Между прочим, президент Франции Макрон женился на своей учительнице, с дочерью которой учился», — напомнил Керим. «Не хватает еще, чтобы ты женился на этой бабе», — разозлилась Эсмира. «И сделал ее невесткой нашей семьи». «Это мое дело». «Нет, не твое. Это дело всей нашей семьи». «Ее наверняка задержат и будут допрашивать», — вставил Ильнур, — «чтобы она подтвердила твое алиби». «Пусть только попробуют», — разозлился Керим. «Они попробуют», — усмехнулся Ильнур. «Это их дело», — махнула рукой Эсмира. «Кажется, наш гость решит, что мы все здесь чокнутые», — взглянула она на Дронга. «Эти два убийства нас всех сделали такими», — пояснила она. «Ильнур, я пошла наверх, иди за мной». Муж послушно пошел следом по лестнице. Керим проводил их насмешливым взглядом и снова налил себе вина. Дронго отказался, показав жестом, что больше не будет пить. Затем он прошел на кухню, где выяснил, что обед будет через 2 часа, и отправился к пруду, чтобы еще раз обойти место преступления. Возможно, он пытался найти какие-нибудь следы или предметы, оставленные убийцей. Полицейские натоптали вокруг пруда, и искать нужные следы было бесполезно. Он еще раз обошел водоем. Если убийца шел сюда с ружьем из дома, то дорога заняла бы у него 1,5-2 минуты. Возможно, был еще разговор на 2 или 3 минуты. А может, убийца начал стрелять сразу, когда человек идет на встречу с заряженным винчестером, намерения его достаточно однозначны, и лишние разговоры просто не нужны. Кроме того, надо учитывать комплекцию погибшего. Убийца вряд ли рискнул бы выяснять отношения с таким сильным бугаем. Поэтому он открыл огонь сразу, как только приблизился к Рагибу. Ну а уж если предположить, что убийцей была женщина, тогда точно никаких словесных перепалок с Рагибом быть не могло. Подошла и сразу огонь на поражение. Дронго усмехнулся. В число подозреваемых женщин входила и Джил. Если бы все это происходило в детективном романе, то для того, чтобы окончательно запутать читателя, непременно надо было бы сделать убийцей Джил. Вот ее уж точно никто не подозревал, включая самого Дронга. Но в жизни все было иначе. На роль преступницы подходили только Эсмира и Лиана. Дронго обошел пруд и повернул к дому. Прогулялся еще вокруг дома, пытаясь и здесь обнаружить какие-нибудь следы. После чего зашел в дом. Керима уже не было в гостиной. Бутылка дорогого вина по-прежнему стояла на столе, но уже была наполовину пустой. Дронго покачал головой. Есть такая азербайджанская пословица: «Как осел может разбираться в ценности шафрана?» Пусти осла в цветник, и он съест кусты этого дорогого растения. С Керимом это был как раз тот самый случай. Он даже не понял ценности подарка. Джил права. В этой семье все не слава богу. Нужно будет пойти вместе с ней на допрос, даже если следователь не разрешит. Хотя Роберта он пригласил вместе с Лианой. Возможно, Дронго и Джил тоже окажутся удобными для подозрений субъектами. А почему нет? Дронго был последним, кто ушел вчера от пьяного в хлам хозяина дома. Ведь ничто не мешало Дронго незаметно вытащить из шкафа винчестер и унести его с собой. Правда, наутро, когда раздался выстрел, Дронго был вместе с хозяином дома. Но это может подтвердить только Эльбрус. А что, если следователь поставит под сомнение заверение Эльбруса, сославшись на его тяжелейший похмельный синдром? Вот и все. И железного алиби у Дронго уже нет. Дронго услышал быстрые шаги по лестнице. Кто-то торопливо спускался, он обернулся, это был Эльнур. «Вы не видели Керима?» Чуть задыхаясь, спросил он. «Он, кажется, вышел...» «Эсмира считает, что он может снова отправиться к этой вдове», вздохнул Эльнур. И в этот момент раздался громкий выстрел. Мужчины вскинули головы, стреляли явно в кабинете. «Опять не успели», подумал Дронго, первым бросился наверх, перепрыгивая через ступеньки. Эльнур побежал следом. Они ворвались в кабинет Алхасова. На полу лежал хозяин дома. Дронго склонился над ним. На груди в районе сердца чернело входное отверстие от пули. На лице Эльбруса застыло выражение удивления, будто он вовсе не ожидал подобного исхода. Дронго выпрямился. Он мертв. Но Эльнур не смотрел на лежащего в крови тестя. Он медленно приближался к окну, глядя вниз за стол. «Здесь еще один убитый!» Едва проговорил он. «Не может быть!» — крикнул Дронго. «Кто? Но был же только один выстрел!» С этими словами он кинулся к столу и посмотрел на пол. Там лежал еще один человек, в руках у него был пистолет. Дронго дотронулся до подбородка мужчины, поворачивая его голову лицом к свету. Тусклый свет упал на бледное лицо мужчины, и он вдруг едва слышно застонал. Это был Салхаб, младший брат Эльбруса Алхасова.